Прежде чем мы обратимся к другой теме, вы должны понять, — сказал я после длительного молчания, — что, на мой взгляд, Агнес Уикфилд настолько же выше вас и так же чужда всем вашим устремлениям, как вот эта луна. Она так всех умиротворяет, не правда ли? «О, да! — воскликнул он. — Но осознайтесь, мистер Копперфилд, что вы не любили меня так, как я вас любил. Все время вы считали меня слишком смиренным и ничтожным, я не сомневаюсь. Я не люблю, когда слишком много говорят о своем смирении. Да и вообще не люблю никаких излияний». «О, разве я этого не знал?» — воскликнул Урия, лицо которого при свете луны казалось дряблым и серым. «Но как мало, мистер Копперфилд, вы осведомлены об истинном смирении человека, находящегося в моем положении. И мой отец, и я учились в частной благотворительной школе для мальчиков, а мать в общественной тоже благотворительной. С утра до вечера нас обучали смирению и больше ничему. Мы должны быть смиренны и перед этой особой, и перед той особой. Здесь мы должны ломать шапки, там отвешивать поклоны и всегда обязаны знать свое место и всегда унижаться перед высшими. А сколько этих высших у нас было? За свое смирение отец получил бляху старшины в школе, и я также. За свое смирение отец получил место пономаря. Люди почтенные признали его человеком столь хорошего поведения, что решили оказать ему покровительство. «Будь смиренным, Урия, — учил меня отец, — и ты далеко пойдешь. Это всегда твердили и мне, и тебе в школе, и так оно будет лучше. Будь смиренным, и ты добьешься своего». И в самом деле вышло неплохо. Тут я впервые узнал, что отвратительное, лицемерное, показное смирение было наследственным в семье Хипа. Я видел жатву, но никогда не думал о посеве. Когда я был совсем мальчишкой, я понял, чего можно добиться смирением, и с тех пор от смирения не отступал. Я ел мой кусок хлеба с аппетитом, но смиренно. Смиренно я покончил с учением и сказал себе: «Держись крепче». Вы предложили обучать меня латыни, но я лучше знал, что мне нужно. «Людям нравится быть выше тебя», — говорил мой отец. «Вот ты и пригибайся». Я и теперь, мистер Копперфилд, полон смирения, но все-таки какая-то власть у меня уже есть. Говорил он все это, я был уверен, ибо видел освещенное луной его лицо. Ради того, чтобы я знал о его решении вознаградить себя и воспользоваться своей властью. Я никогда не сомневался в его низости, хитрости и озлобленности. Но тут впервые я понял, какой неумолимой, мстительной и подлой может стать натура человека, которую так долго, с самых ранних лет, подавляли. Этот рассказ был приятен мне хотя бы тем, что Урия отпустил мою руку, чтобы снова обеими руками погладить подбородок. Освободившись от него, я решил этим воспользоваться, и дальше мы шли рядом, но уже не под руку, и весь остальной путь до дому почти не разговаривали. То ли мое сообщение оказало благотворное действие на его расположение духа, то ли ему доставили удовольствие размышления о прошлом, не могу сказать. Но во всяком случае расположение духа у него улучшилось. За обедом он говорил больше, чем обычно, спросил свою мать, которая была освобождена от своих обязанностей с того момента, как мы возвратились домой, не слишком ли он стар, чтобы оставаться холостяком. Однажды бросил такой взгляд на Агнес, что я готов был отдать все на свете за удовольствие сбить его с ног. Когда мы... трое мужчин остались одни после обеда, он еще больше осмелел. Вина он почти не пил. Эта смелость, мне кажется, вызвана была его торжеством и усугублялась искушением сделать меня свидетелем того, что происходит. Накануне я заметил, что он старался подпоить мистера Уикфилда, и, уловив взгляд, брошенный на меня Агнес, когда она уходила, я ограничился одной единственной рюмкой и предложил последовать за Агнес. и теперь я хотел поступить точно так же, но Ури меня опередил. «Мы редко видим нашего гостя, сэр», — обратился он к мистеру Уикфилду, сидевшему, как это было не похоже на прежние времена, в конце стола. «И я предлагаю выпить в его честь одну-две рюмки, если вы не возражаете, за ваше здоровье и счастье, мистер Копперфилд». Я вынужден был сделать вид, будто пожимаю ему руку, которую он протягивал через стол, а затем совсем с другими чувствами пожал руку несчастного джентльмена и его компаньону. «А теперь, мой компаньон, — продолжал Ури, — я беру на себя смелость. Может быть, и вы предложите какой-нибудь тост, который доставит удовольствие Копперфилду?» «Не буду останавливаться на том, как мистер Уикфилд предлагал выпить за мою бабушку, за мистера Дика, за доктор Скоманс и Урию, и как всякий раз он выпивал по две рюмки. Не буду описывать, как он, сознавая свою слабость, безуспешно пытался с ней бороться, как он мучился от стыда за поведение Урии и вместе с тем хотел его уложить, и как ликовал Урия, извиваясь и унижая его на моих глазах. Тяжело мне об этом писать, тяжело мне это было видеть». «А теперь, мой компаньон, — сказал, наконец, Урия, — и я хочу предложить еще один тост. Но смиренно прошу налить рюмку до краев, потому что этот тост за самое прелестное создание женского пола». У отца Агнес рюмка была пуста. Он поставил ее на стол, взглянул на портрет, на который так была похожа Агнес, поднес к колбу руку и откинулся на спинку кресла. «Я человек слишком ничтожный, смиренный, чтобы пить за ее здоровье», — продолжал Урия. «Но я преклоняюсь. Я обожаю ее. Если бы ее отец испытывал любую физическую боль, мне не было бы так страшно, как тогда, когда я увидел, какие душевные муки он терпит, сжимая обеими руками голову». «Агнес!» — воскликнул Урия, то ли не глядя на него, то ли не понимая его состояния. «Агнес Уикфилд, могу смело сказать, прелестнейшая из женщин. Разрешите говорить откровенно среди друзей, быть ее отцом — большая честь, но быть ее мужем... Избави меня, Бог, когда-нибудь еще услышать такой вопль, какой издал отец, поднявшись из-за стола». «В чем дело?» Смертельно побледнев, произнес Урия. «Надеюсь, мистер Уикфилд, вы не сошли с ума?» «Да, я домогаюсь сделать вашу Агнес своей Агнес, но на это у меня такие же права, как у любого, больше прав, чем у любого другого». Я охватил руками мистера Уикфилда. Я умолял его успокоиться. Я заклинал его всем, что только мог придумать, и прежде всего его любовью к Агнес. Он обезумел. Рвал на себе волосы, бил себя по голове, отталкивал меня, старался освободиться, не говоря ни слова и ничего не видя. Точно слепой он устремился неведомо куда. Глаза его были выпучены, лицо искажено, страшное зрелище. Бормоча что-то несвязанное, но с необыкновенным жаром, я умолял его опомниться и выслушать меня. Я молил его подумать об Агнес и обо мне. Молил вспомнить, как мы росли вместе с Агнес, и как я любил и уважал ее, радость его и гордость. Я всячески старался вызвать перед ним образ Агнес, даже упрекал в том, что он не щадит ее, так как она может узнать о происшедшей сцене. Может быть, мои старания помогли в какой-то мере, а может быть, припадок его начал ослабевать сам собой. Но постепенно он стал вырываться из моих рук все слабее и все чаще на меня поглядывал. Сначала очень странно, а затем взор его стал более осмысленным. Наконец он произнес: «Я это знаю, Тротвуд, мое любимое дитя, и вы, да, я знаю, но посмотрите на него». Он показал на Урию, бледный, застигнутый врасплох. Тот с яростью сверкал глазами из какого-то угла, обманутый, очевидно, в своих расчетах. посмотрите на моего мучителя, — продолжал мистер Уикфилд. — Из-за него я мало-помалу потерял свое имя и репутацию, мир и покой, дом и семейный очаг. «Вернее, я сохранил вам ваше имя и репутацию, мир и покой», — быстро сказал Урия с видом хмурым и смущенным, желая выйти из неловкого положения. «Оставьте эти глупости, мистер Уикфилд. Если я немного забежал вперед, а вы этого не ждали, что ж я могу повернуть назад? Какой кому от этого вред?» «Я всегда знал, у каждого есть своя цель», — сказал мистер Уикфилд, — и я убедился, что он связывает со мной этот свой голый расчет. Но взгляните на него. О, поглядите, что это за человек! «Лучше остановите его, Копперфилд! Если можете!» — крикнул Урия, вытянув по направлению ко мне длинный указательный палец. «А не то берегитесь! Он, пожалуй, скажет нечто такое, о чем потом пожалеет, да и вы пожалеете, что это слышали!» «Я расскажу все!» — с отчаянием вскричал мистер Уикфилд. «Если я нахожусь в вашей власти, так почему же мне не быть во власти кого угодно?» «Говорю вам, берегитесь!» — снова предостерег меня Урия. «Если вы не заткнете ему рот, вы ему не друг. Почему вам не быть во власти кого угодно, мистер Уикфилд?» «Потому что у вас есть дочь, ведь нам обоим кое-что известно, не так ли? Не дразните собак, что до меня я их дразнить не буду. Разве вы не видите, что я человек смиренный, насколько это возможно? Повторяю, если я зашел слишком далеко, мне очень жаль. Чего вы еще хотите, сэр?» «О, Тротвуд! Тротвуд!» — ломая руки, вскричал мистер Уикфилд. «Как я опустился с той поры, когда впервые увидел вас в этом доме! Уже тогда я начал скользить вниз, но какой страшный, страшный путь я проделал с той поры! Слабость — вот что меня погубило! Слишком слаб я был, предаваясь воспоминаниям, и слишком слаб, стараясь забыться. Моя тоска по матери моего ребенка привела к болезни, и к болезни привела любовь к ребенку. Я заражал все, к чему не прикасался. Я принес несчастье той, кого я так любил. О, вы-то это знаете! Я считал, что могу беззаветно любить только одно существо и никого больше. Я считал, что могу оплакивать только одно умершее существо и не плакать вместе с теми, кто кого-нибудь оплакивает, так же, как и я. И опыт всей моей жизни обратился против меня. Я терзал свое малодушное сердце, а оно терзало меня. В своем горе я был жалок. Жалок был в любви, и жалки были мои несчастные попытки бежать от тяжких испытаний любви и горя. И вот теперь я развалина. О, вы должны меня сторониться, вы должны меня ненавидеть. Он упал в кресло и начал тихо всхлипывать. Возбуждение его угасало, Урия вышел из своего угла. «Я знаю далеко не все из того, что я делал в невменяемом состоянии», — сказал мистер Уикфилд и протянул ко мне руки, словно умолял не осуждать его. «Но он-то знает превосходно!» Мистер Уикфилд имел в виду Урию Хипа. «Так, как всегда был около меня и нашептывал, что я должен делать, это Жорнов на моей шее. Вы видите, что он уже живет у меня дома. Вы видите, что он мой компаньон, а только что вы его слышали. Ну, что мне еще остается сказать?» «Вы могли бы этого не говорить. И было бы лучше, если бы вообще ничего не говорили», — заметил Урия, вызывающий, вместе с тем вкрадчиво. — Вы не вели бы себя так, если бы не напились. Завтра вы одумаете, сэр. А если я и сказал слишком много или больше, чем хотел, что за беда? Я же на этом не настаивал. Дверь отворилась, и вошла Агнес. В лице ее не было ни кровинки. Она обняла отца за шею и твердо сказала: — Папа, вы нездоровы. Идемте со мной. Он прильнул головой к ее плечу, словно под гнетом нестерпимого стыда, и вышел с ней.